Константин Зубов. Безопасный уровень. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Три мира. Три защищающих от радиации купола. 200 лет после войны, почти уничтожившей человечество. Время одного из миров заканчивается. Некоторые готовятся покинуть дома, чтобы начать все заново в другой реальности. Другие ждут Армагеддон с нетерпением. Сергей предпочитает безопасный уровень. Ему почти не угрожают маньяки, церберы и оборотни. Тогда почему вокруг стрельба и взрывы? Кто управляет шоу и как устроен мир на самом деле? Сергею предстоит измениться, чтобы найти ответы. Пролог. Когда свет фар разорвал внутреннее пространство склада, я нажал на тормоз и, не дожидаясь остановки, выпрыгнул из машины. Едва успел сгруппироваться и коснуться земли, как услышал сзади грохот. Джип, наконец, догнал и протаранил форт. Когда я попытался встать, понял, что прыгун из меня хреновый. Кровь широкой струей текла из рассеченного лба, заливая глаза и капая с подбородка. Левая рука висела плетью, а правую ногу в колени словно проткнули раскаленным штырем. Я практически волок ее, пытаясь скрыться в глубине помещения. Пистолет улетел куда-то во тьму. Шаг. Подтянуть ногу. Сзади хлопает дверь. Быстрее. Еще шаг. Подтянуть ногу. На землю ложатся длинные тени преследователей. Быстрее. Еще. Не забываем подтянуть ногу. Они все ближе. Еще. Черт. Я падаю и перекатываюсь на спину. Странно, а умирать почти не страшно. Я очень устал и просто хочу избавиться от боли, которая, пульсируя, разрастается от лба к затылку. Рядом брошенный и давно забытый мешок с цементом. Подползаю, кладу на него голову. Удобно. В свете фар в клубах оседающей пыли приближаются два силуэта. Вот и все. А ведь еще несколько дней назад я жил совсем другой жизнью.